часы сомнения. Некоторые обижались и спрашивали Элизу: «Узнаю своего сына, почему это он не приходит к нам, когда мы зовем его? Ведь мы к нему так хорошо относимся». И та передала рыцарю. Покраснев немного, точно зорька просвечивает в его лице, говорит матери: «И об этом уже было отвечено им. Но вот я еще не вижу, чтобы они были в брачной одежде. Когда меня спрашивают в темном платье, не искушают ли меня? Я же душой мал и телом робок, как облака весной. Не лучше ли было бы им молиться обо мне? Я хожу по дорогам вашей любви, а не по дорогам моей любви. И где дороги мне нет, тогда я не стучусь, чтобы не искушать. Но я нежен и хил, и дороги мои сократились. Кто помолится обо мне на ночь, так как я стал точно дитя?» Стоял желтый цветок в глиняном горшке на поле голубой скатерти. Ей стало это мило и жаль цветка, и она сказала: «Сделай для меня, чтобы не исчез этот цветочек желтый на голубой скатерти. Так легко исчезает красота. Вот я любящей рукой передвину цветок и разрушила, разделила его желтые крылья от голубого поля. Нет и мгновения, когда сидела мать, смотрела на желтый цветочек на голубой поляне и ждала сына. Ведь ты пришел нарушить плоть и время. Сделаешь для твоей матери это сейчас?» Он улыбнулся: «Не бойся, еще нет для этого мира, сейчас. Разве я пришел уничтожить? Верь!» Но ненасытной она говорила: «Вот будет кувшинчик душа и цветочек душа, но не будут вместе, и красоты их встречи не будет. Не бойся, и встреча их получила душу. Нет места во вселенной, где бы не было духа. Кто видит душу везде и считает все живым, тот никогда не останется в темноте. Брось свой платочек рядом». Она бросила. «И скажи теперь, как ты его видишь?» «По правую сторону от кувшинчика. Знай, что в Божий победный день воскресения, кто способен это любить по любви своей и также для самой сути, увидят так же». Но на другой день она опять стала сомневаться. Вот у возовой лошади добрые умные глаза и ноздри милые, а никто не замечает ее милости и красоты. На нее всю жизнь ее просмотрят нелюбящими глазами. Вспомнилось ей, как шла она осенью красносельем и увидела листики черники, охваченные по краям пурпуром и огненным, и розовым пламенем, а серединки их были изумрудно-зеленые, и так они ей понравились, что думала, придя домой, непременно вышить их шелком, середину зеленым, а края пылающим. Но пришли соседи, отвлекли и ничего не сделала, а уж на завтра забыла их цвет и вид, и теперь затосковала и сказала сыну: «Не была бы мне дана эта горечь, если бы все равно воскресла, сбереглась их красота в вечном. А у меня такое чувство, что я виновата. Я могла сберечь нежное, но не сберегла. Могла спасти и не спасла. Что все это значит?» Он же ей опять: «Уверяю тебя, если бы красоте маленького листика суждено было пропасть, и о ней забыла бы милосердие, не все, что стало бы все величие мира, и тосковала бы, и жалела бы твоя душа не о том, что пропадет прекрасное, но ты не пришла, как скорая помощь, не облекла красоту в одежду сочувствия, любования и любви, не сократила ты им дороги, сроки страдания и скованности, и, воплотив, не унесла в духовное и дала сей час погаснуть, пока длится еще жестокость. Все притворенное, унесенное в духовность, освободится скоро. Пусть увидит живой дух везде, и легче станет миру, Это имеет большую силу. Снова воскликнул. Ни одна крупинка красоты не потеряна у Бога. Для того и я сюда пришел. У каждого мига будет утро и день его воскресения. Все воскреснет, и былое, и возможное. Он ушел, и она вспомнила, как ее именно о всем рассказанном спрашивала знакомая и беспокоилась также о первых весенних цветах, которые очень любила, и о мгновениях красоты, что уйдут. И Лиза решилась пойти к ней на другое утро. Та жила в очень большой комнате со стеклянным потолком очень высоко. Там в окно был виден светлый крест, и когда свечереет, он сжигался над городом, весь из белого огня. Утром, когда пришла туда Элиза, сквозь стеклянный потолок был голубой свет в высокой комнате. Лиза все и рассказала своей знакомой, и она тотчас же поверила, обрадовалась, и от радости прыгала по комнате, так что за плечами ее летали белокурые волосы. Веселилась в них душа. На прощание она сказала: «Поблагодарите вашего сына за радостную весть». Она думала: «Ведь есть печали, у которых прав больше». И вспомнилась ей кошка, ослепленная экземой. «Ведь нельзя прощать жестокости миру и радоваться». Но увидала глаза рыцаря, всех искупляющей и всепроникающей доброты, точно приняла в себя слепоту и боль, и все расплавила в себе и притворила. Поняла, если такое есть, значит, для всего есть примирение и спасение, и стала молиться, вспоминала исходящие добротой глаза. На радости вы обижаетесь за страдания существ, а когда приходится самим переносить, чтобы помочь сущности, вы жалуетесь на страдания. Принимайте радость и страдания с верой, и меньше будет неисцеленного. «Стражем и грядущего чуда», — подумала еще, — «не одни они так стоят на гранях, и уже ходят по земле вестники, что скоро придет освобождение». В то же мгновение входит ее сын и говорит: «Так не сомневайтесь же о нас, родная, прежде был час таинства плоти, и приходили возвещать воплощенные, а теперь час приходит разрешение уз, и приходят развоплощенные невидимые, но идут за мной другие, те больше скажут, чем я. Я же недостоин многое сказать, и ты недостойна услышать». Явился он ей изможденный, больной и в струпьях. Что было делать ей? Она могла только молиться о нем. Что значит слова «отверженный»? «Мне кажется, за тобой приходил кто-то темный вчера». «Кто это был? И часто за тобой приходят нездешние? И они оставляют в комнате клочья мрака и уводят тебя? И когда ты возвращаешься, твои руки измучены. Разве ты дух казнимый?» Жалок он был с пятнами крови на плечах, с бесстрашным вихром над лбом и вместе странно светил видом. И когда полетел, высоко и длинно дрыгнув ногами, напомнил ей журавля в небе. И хотелось ей смеяться и плакать, и горевать. Но радость в ней была о том, что нельзя выразить. Из видов я. Нет, это противно мне. Ты меня видела в разных видах, и в разных ты видела меня в переливаниях из жизни в жизнь. Но сущность их была моею, и мне доступно только мое. Против сути моей я не могу быть. И никто не будет против себя и всем, чем угодно. Это неверно, и все виды, развитие одного, а не случай. Неверно говорят, что будет противоположностью своей, чтобы развиться всецело. Нет, это думают те, кому не дано еще уловить связь. Ты же видела? Он почти не отлучался из дому. Ведь ты можешь предпочитать радость северного болота красотам далеких пальм. Я полюбил землю в ее бедности, цветы иных планет. Эльза нерешительно посмотрела кругом и опять на него. Комната показалась ей очень бедной. Кровать, стол, корзинка, циновка у кровати. У кровати же стояли носками внутрь ее теплые валенные сапожки, подаренные еще лет 6 тому назад ее покойной матерью. Она не носила, а только грела в них ноги с мороза, озябнув. И все для нее словно остановило, завяло и загасло. Целый день она бродила в сомнениях и не знала, было ли светло днем или прошел день в сумерках. А над черепичной крышей, стемневшей ратуши, напротив, выцветал треугольничек вечеревшего неба. Он почти не отлучался из дому. «Мама, мама, как много хотел бы вам сказать, но на губах печаль безмолвия, и сердце мое переполнено, но губы мои сомкнуты, дух идет на заклание сюда и на поругание, а плоть возвысится и очистится». А однажды он промолвил: «Почему ты думаешь, что мы не сами это решили? Ты думаешь, мне не тяжело не приносить тебе с собою тех цветов, но я знаю, что мы живем так ущербленные для того, чтобы содеялось добро. Я не воплощен, потому я все помню, а ты многое забыла, потому я тебя никогда не осуждаю, что ты забыла. Не нам, бесплотным, судить вас. Вы взяли на себя тяжесть, а мы нет. Вы исполнители того, что мы задумываем, но еще более вы страдаете от того». И он поцеловал край ее платья. Мать его плакала: «Что мне твои райские цветы? Что мне наш гордый подвиг, когда я не могу обнять тебя? Не могу я и погладить твои волосики, а я их вижу такими милыми, как шелк тонкий, пепельный. И я помню, я ведь не могу выкинуть из головы то время, когда я тебя брала еще на руки и сажала в ванну. И я помню еще, что я умела тебе стричь волосы и стригла их сама, а ты всякий раз встряхивался, был такой глупый и уже большой. Я тебе говорила: да не встряхивайся же, Виленька». И уши, и волосы смешно топорщились. И ты был тепленький, у тебя еще под горлом ямка, и я любил ее целовать. Бедная твоя мать, горе мне, зачем была так богата, чтобы сейчас быть одной? Как волчица жаждет иметь волчонка близко, облизать его и греть, жаждала она прижать его к себе и насытить своей нежностью. Вот мать трогает свое дитя, слышит тепло и радуется, трогает тепленькие волосики на голове, ищет в них и радуется, хотя спутаны и ссоры, пыль в них. И если дитя золотушное, лечит ему золотуху, касается струпьев его и счастливо. А я слышу любовь свою и твою, а коснуться тебя не могу. И волосы твои небесные – как снег утренний, но не могу их взять пальцами, и нет в них соринок и убожества. А если есть, то все же не могу осязать». Так она тоскует и мечется, потому что пробуждена в ней материнская любовь, и утоления у нее нету. «Больным ты приходишь ко мне в убожестве и струпьях, но не мне их исцелять. И могу только молиться о тебе. Прости мне». Вера ее была не большая, а маленькая. В глазах малюток голубеет маленькое доброе небо. Матери смотрятся в него. А иногда эти руки ловят воздух пальцами, и на шее веревка. Одна женщина молилась о больном. И когда пришло время полегчать больному, время и место, и люди повернулись так, что не было понятно, от чего ему полегчало. Она радовалась его выздоровлению, но огорчалась, что неизвестно, была ли сила в молитве или нет. И неясен был ход прибавления и убавления в нем сил, здоровья. И не знала, помогает ему или нет, и только знала, что хочет хорошо. И спросила своего ангела, почему это так бывает. И он ответил, «Да про это тобой и прочтено, чтобы не знала правая рука, что делает левая, чтобы действовала и не знала, что действует. А надо верить в силу, и что ни единое обращение к Богу за других не пропадает даром». И когда рассказали про Духа Света, она сейчас же поверила и радовалась вместе с ними. И рассказала про свое. Они же не обрадовались, не поверили и задумали в сердце недоброе. Был между ними один, которого почти каждый дух брал под свою власть. Дух темный, клеветник и убийца. Случилось же это от того, что в дни своей милой юности посещал его дух радужный и добрый, в золотистом сиянии и в радости, и говорил ему милые тайны, как бы в сказках. Но темные духи позавидовали ему, и так как у него было мало любви ко всякой твари и ко всякой живой жизни, одержали его, и соблазняли, искажали и мучили. И страдал он ужасно, потому что душа в нем тосковала, и не могла насытиться, потому что помнила ангела и видела свет. И за это длинный сын, рыцарь, полюбил его и приблизил, и надеялся, верил спасти. Но Эльза не верила и беспокоилась, и недоумевала, так как веры в ней было мало для чудес. Эльза, еще не вставая с постели, чтобы отдохнуть от дум, изгнала из головы все мысли. И сейчас же почувствовала, что стоит довольно высоко над своим домом на воздухе. Она не верила. «Разве это я стою на воздухе?» И думала, «Вот тут листья ириса в саду смяты осенью, а ведь гряду вчера перекопали». И чувствовала, точно была из пера. Обошла трубы на крыше и чувствовала, как внизу в комнате дышало ее тело, как в легкие проникал воздух, а над головой слышала открытое просторное небо вместо тесного потолка. Затем стала подниматься на светлую высоту, и вскоре сын стоял рядом и глядел вниз, склонив на бок голову. «Недурно стоять так над городом!» – приветствовал он ее. Она легла и полетела сквозь прутья плакучих берез. И так радостно, приятно было пролететь сквозь, как во сне, головой вперед и лежа на спине. И они оба смеялись. А на утро посмотрела из окна и почти вздрогнула. Прикопана была одна грядка, а на другой лежали размятые непогодой желтые жирные листья ириса. Лежит зелено-голубое маленькое озеро. Идет от него святая свежесть и молит: «Верьте в мою душу, тогда в ней будет больше силы. А то ваше неверие лежит на мне, как затворы». И отделится душа озера и полетит в край негаснущих сокровищ. Она рассказывает о неверии других. Засмеялся рыцарь. «Эта история, может быть, будет с нами, может быть, не будет, но мы живем для них в древние времена». «Но я-то в тебя верю», — сказала Эльза. Лицо его стало печальным. А Эльза подумала, какой у него чудный, высокий, сострадательный лоб, какой постоянной мечтой он ранен. Действительно, у святых такое выражение добрых рук, у святых, которые сумели не уйти от мира и любят, и ласкают. Я бегу, бегу, вдруг новый мостик, светлый, светлый, с крутого бугра на бугор через речку. Это не мостик сосновый, а мой белокурый сын. И он говорит: «Я мостик через реку, я мостик с одной стороны на другую, я не смертью был взят, я мостик стал, а ты перейди по мне». Она перебежала по нему скорее-скорее, чтобы не утомить его, а он уже руки ей протянул, встречает и улыбается. Она видит сон, идет по дорожке парком, и ели по бокам высоко-высоко зелеными свечками. И вниз к реке, через реку, лежит новый мостик свежего дерева. И сейчас же она узнала, что этот мостик ее сын. «Перейди по мне на другой берег, мама». И радостно ей, до того радостно, что и боязно, отвечает: «А тебе не будет больно, если я перейду по тебе на другой берег?» «Нет», – смеется, – «нет, мама, не будет мне больно, если перейдешь по мне на другой берег». И едва перешла, навстречу уже стоял сын и, улыбаясь, протянул руку. Он лежал спящий, и от него шло сияние, и комната от него сияла. И почувствовала она желание узнать от него. Так заговорила в нем душа. И она видит, что лицо его сковано сном, и говорит оно, как сомнамбула: «Надо разогнать этим мрак, чтобы не задерживал света». И она поняла, что он будет сонный отвечать, о чем молчал бодрствуя, и спросила его: «Кто ты?» «Я часть Бога. Я отделился от света и упал на дно самого темного места, куда приходит самое темное от людей. Весь человек светлый с темным, но здесь скопились самые темные лучи гнева и ненависти, так как все лучшее поднялось над этим, а в плоти оно тоже». «Как же ты говоришь, что за тобой идут важнейшие, которые имеют право больше сказать?» «Я малая искра Бога. Я только милосердие и сострадание. У меня нет других свойств». И обидно ей стало. Почему она не может показать его подругам и насладиться своей материнской гордостью? «Ну, может быть, ты бы и вспомнила, какой этот был день решения. Тот, кто радостно ждет и не тяготится, для того все бывает. Молитесь ли вы о своей душе, рыцарь?» Он посмотрел, усмехнулся, ответил: «Я – дух». Но она не поняла его. «Отчего нельзя мне, рыцарь, видеть вас при свете солнца? Потому что надо верить и без солнца, возлюбленная моя. Отчего нельзя мне, рыцарь, ваши руки осязать? Отчего нельзя подругам наши встречи рассказать? Потому что рассказала, продала меня, рассказала, отдала, возлюбленная моя». Хороша была вербочка с плюшевыми почками, словно мышонки на красном гибком пруте. Но лежало на ней страдание мимо промучившейся клячи и позорное ругательство пьяниц, и чувственное болото прошумевших мимо людей, и хотелось Эльзе сдернуть это все. Поскорей бы пришло утро освобождения и возвращение к юности всего земного. И думала она, что земля – это добрый дух, такой же добрый, как длинный барон, и хотелось даже плакать. На летнем столике, на зеленой майской изветчатке, стуканчик, очень белый поэта, подъемов скал. и распятие стройное и нежное матери. На столике передвинет непорочными руками, но с шероховатой кожей юноши ножик перочинный, и, чиркнув ногтем в тетради синей, где бумага для счетов приготовлена, и будет думать о стене высокой, отвесной, как подняться на отвесность, и подъемах на отвесность скал, где голова не кружится только от гордости. Принесли ей откуда-то в горшочке подснежники, взятые с землей. И так весело ей было, что у нее стала весной одна душа с подснежниками и с лесной полосой, и смеялась. И когда она поцеловала цветы и услышала влажный земляной тихий запах, она поняла, что ушедший – рыцарь земли. Чудо превращения не доходит, не действует сразу. Влияние духа одного года отразится на 20 годах. За грань души упали башни мечты, подобно маленькому вознесению были листья на черных качелях веток, и маленькие зеленые вознесения качались на ветках. И кротких глаз душ тихие озера далекие были недосягаемы и непорочны над вознесениями веток. Точно необычайный таинственный дождь не спадал на нее, как сошла ночь на созданный мир. Это была его любовь. Земля дышала деревьями в тихое небо, и, может быть, ее обидели, а она верила в чудеса. И сквозь гущину темную из гнездышек небо мокрое окошечками глядело, и это означало чью-то родину. Ах, протяни, приносящие за нее жертву, к ней ласковые руки. Рыцарь ее шел мимо. В теплом воздухе, в тающем воздухе, земля излучала наивный сон глубокой невинности. Точно спал большой святой теленок. Я голос немых, песчинки на лбу, Христос на руках. Собирались в комнату белую, спасенные от ночи для утра. На христианском сосновом столе лежал кусок черного хлеба и ножик, а в голое окно – полет галок на чистом небе. У просто скобленного стола, благочестиво вытянув руки, сели люди. Скоро двинется снег, синяя полоса зовет, поморы, рыбаки, лыжи. Уже с января меж облаков лежат небольшие голубые озера, страны, края, куда тянется душа. Посреди горницы стол, и на голой сосновой доске лежит хлеб и ножик. Собрались пришедшие и прихожие и сели к столу. Улыбнулись и сказали: «Нужен ли нам ножик? Хлеб и так ломать можно». И отложили нож в сторону. И знали сердцем, что уже расцвели в лесу перелески, и потаяло много снега. Услышали, за окном зажурчала вода. И ели люди черный хлеб, поддерживающий всякую жизнь, и думали о весне. И переплеты окон плели на стене теплую сказку веселых теней и лучей. Смелая буревестница пихта встала над синими откликами лесов, и ветви качались в голубых и молочных пространствах, передавали вести земных весенних путешествий и дальних небесных блаженных сквозностей далеких весенних перекликаний. А поля далеко катились. Высоко у телеграфных проволок, где живут только смельчаки, стремители летуны и мечтатели неба, развивались тонкие веточки. Ах, во вздрогнувших светом лужах были призывы ветра, застенчивый шум капель оттаившей земли, дрожала светлая луна. Откроются и закроются двери, высокие гордые двери, и желтизны меда, и розовые звездочки их в золоте утра на стенах, звездочки на золотых нитках. Двери высокие и горят, как жар янтарный, голубые потолки, как небо. По земле рассеяны мои рыцари, это избранники страдания. Потом притворятся половинки дверей тихо, тихонько, тихохонько, и внутри зажгутся миллиарды свеч. На окна мороз накинул нежные из ледяных цветочков риски, поют, окна стрелками блестят в небо, солнце о весне твоей ликует, о Господи!